Зелье Гранта устанавливает границы собственных владений запахом, оставляя помет и предупреждая тем самым, что место занято. У газелей Томпсона есть особые окологлазные железы, выделениями которых они помечают границы своей территории. Саванна — это целая сеть семейных участков, где на каждом властвует один самец, стремящийся держать на почтительном расстоянии конкурентов. У газелей Гранта такая территория составляет около 500 метров, а у газелей Томпсона — около 200. У самцов нет времени ни на какие другие дела, кроме охраны самок на своей территории. Они в постоянном движении и напоминают овчарку, которая оббегает стадо овечек и держит их вместе. Единственная цель борьбы за территорию – привлечь как можно больше самок и удержать их. В сражениях за сохранение владений самцы газелей Томпсона и Гранта ведут себя по-разному. Газели Томпсона осторожно приближаются друг к другу с наклоненными головами и выставленными вперед рогами. Каждое животное надеется добиться бескровной победы просто запугиванием противника. Этот маневр приводит к желаемому результату редко. Чаще дело доходит до поединка, в котором противники бьют друг друга рогами. Газели Гранта отдают предпочтение демонстрации силы. Самцы уже заранее знают, кто из них сильнее. Они занимают боевую позицию в нескольких шагах друг от друга, угрожающе смотрят, грозно потряхивая головами. Очень часто бой тем и кончается. Если противники отказываются от него, то начинают кружиться один вокруг другого, иногда останавливаются, чтобы почесать задней ногой голову, сорвать пучок травы, а то и пойдут рогами на какой-нибудь куст. Все это делается для того, чтобы ослабить свое напряжение. Если же оно не уменьшается, а даже возрастает, не остается ничего другого, как принять бой. С поднятыми ушами оба самца, покачивая головами сверху вниз, переплетаются рогами, и каждый стремится свернуть другому шею. Бой обычно кончается бегством более слабого, но мне известны случаи, когда соперники пронзали друг друга рогами и погибали. Брачные игры у обоих видов газели проходят одинаково. Когда акт совершен, самец теряет интерес к своей подруге. Беременная самка газели остается среди своих подружек и только перед самыми родами отделяется от стада. У газели рождаются один или два малыша. Потомство большинства травоядных родится в январе-феврале после осенних дождей, но случается и позднее, перед тяжелыми, затяжными весенними дождями. Появившиеся на свет газели довольно быстро становятся на ножки и сосут мать. Поев, они отдыхают под бдительным материнским оком в безопасном месте. Мать не отходит, пока детеныши не испражнятся. Потом она проглатывает все выделения, чтобы не осталось запаха, который может привлечь хищников. Затем мать возвращается к остальным самкам в стадо, пасется с ними. Детеныши все это время находятся в укрытии, где они, не двигаясь, ждут ее возвращения. Это время для них самое опасное, потому что инстинкт спасения бегством от угрожающей опасности проявляется у них позднее. А если бы он и был с первых дней жизни, все равно они не смогли бы убежать далеко на своих слабеньких ножках. Поэтому маленькие газели ведут себя тихо. Через несколько дней после появления на свет газель уже может бегать, а когда видит опасность, она спешит в укрытие. Добежав до него, прижимается к земле и ждет, когда мать придет к ней на помощь. Исследования показали, что газели Томпсон ловят 9 видов хищников, от шакала до льва. В кратере Нгоронгоро, где львов обычно не бывает, главные враги этих газелей – шакалы, гиеновые собаки, гепарды и пятнистые гиены. Каждый из хищников ловит газели по-своему. Больше всего любят охотиться на маленьких газелей шакалы. Обычно они делают это парами. Один отвлекает мать, а второй хватает детеныши. Самые страшные враги взрослых газелей – гепарды и гиеновые собаки. Заметив их, газели не могут преодолеть ужаса и волнения. Они громко фыркают и бьют копытом о землю. Большинство газелей способны быстро скрыться, но самцы, владельцы территории, упрямо остаются на своих участках. Если они и решаются на бегство, то чаще всего бегают по кругу, потому что не хотят удаляться от своей территории. Иногда это приводит к катастрофе. Матери также остаются вблизи укрытия своих детей. В случае ее гибели у сироты ничтожная надежда выжить. Газель-дама, обитательница пустыни, живет в Сахаре. Из ее 5 подвидов 2 уже полностью истреблены, в том числе газель Беннета, которая когда-то жила в Марокко. Та же участь ждет и других, особенно красношею газель, находящуюся на грани полного исчезновения. Газель дамы ежегодно преодолевают